Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Как получить все, о чем вы просите? И вернется воодушевление и вера. В книге подробно рассказано, какие техники использовать для перепрограммирования своего подсознания и много стимулирующих фраз, так сказать, окрыляющих, помогающих как актеру вжиться в образ, ощутить реальность. Имею здесь и сейчас, что желала. Раньше я пыталась внушать себе, но не могла никак себе представить желаемое уже свершившимся. Я же это не получила, еще и мысли всякие лезут в голову. А с этой книгой на ура так вживаешься в роль, что даже на следующий день радостное чувство держится, мыслеобраз перед глазами стоит. Если опять депрессивные мысли в голову полезли, стоит почитать несколько страниц этой книги, и настрой вернется, воодушевление и вера. Марина, 33 года, Пермь. Будьте счастливы и дарите счастье. Когда человек счастлив, он приносит счастье другим. Разве Бог хочет, чтобы человек страдал, испытывал горечь, трудности? Нет. Человек с негативом может принести в мир только негатив, что противоречит вообще законам мироздания. Только богатый духовно и физически человек может помочь страждущим. Нищий, голодный и несчастный человек не может дать другому ничего, кроме собственных обид. Я читала только еще отрывки из книг Мерфи, но уже морально готова простить других, хотя раньше мне это было тяжело. Я становлюсь спокойнее, а значит, эмоционально я уравновешенна. Религия искажает все, все законы мира и гармонии. Будьте счастливы и дарите счастье. Тамара, 45 лет, Москва. Я исполнил свое желание. Эта книга помогла мне измениться в лучшую сторону. Я исполнил свое желание, конечно же, с его помощью. Огромное спасибо. Сергей, 35 лет, Краснодар. Его книги для меня – свет Вселенной. Самая правильная молитва – та, которая идет от души к Богу. Будьте свободны от давления людей. Только тогда, в абсолютной вере в Бога и Вселенную, можно найти то самое гармоничное счастье в душе и дарить эту гармонию миру и людям. Богу благодарна за этого автора. Если бы не книги Джозефа Мерфи, никогда не поняла бы, что такое эволюция души. Его книги для меня – свет Вселенной. Это не просто книги, это жемчужина Бога, отданная нам. Алина, 20 лет, Екатеринбург. Все приходит, и деньги, и любовь. Я прочитала все книги Джозефа Мерфи и хочу сказать огромнейшее спасибо этому человеку, который изменил мою жизнь. Ни один автор, ни один человек не смог повлиять на мое мировоззрение больше, чем Джозеф Мерфи. Действительно, когда мы позволяем себе внутренне получить лучшее от жизни, то жизнь как будто поворачивается к нам лицом. Все приходит, и деньги, и любовь, и поездки в те страны, о которых раньше только мечтал. Мария, Липецк. Не прошло и года, как моя жизнь полностью изменилась. В далеком 1974 году я получил эту книгу в подарок от своего шефа. Не прошло и года, как моя жизнь полностью изменилась. Я перестал впахивать на папу и стал владельцем собственного и очень успешного бизнеса. Тем, кто только начинает читать эту книгу, я хочу дать совет. Все описанные в ней практики требуют веры и работы над собой. Но даже одно прочтение изменит вас в корне. Вы уже не сможете быть прежним. Майкл Шин, Сент-Луис. Нет неодолимых препятствий. Доктор Мерфи дает великолепные и очень убедительные примеры того, как люди использовали силу своего ума для решения многих проблем. Оказывается, нет неизлечимых болезней, нет неодолимых препятствий. Попробуйте и убедитесь сами. Никогда не забывайте вечную истину. Просите, и дано вам будет. Жизель Мерия. Джексонвилл. Я живу в полную силу и получаю все, что захочу. Честно говоря, меня насторожило многообещающее начало книги, где говорилось, что жизнь человека определяется только его мыслями, и что все желания могут исполниться, если только ты веришь в то, что это возможно. Но все же я купил эту книгу. Я начал читать, чтобы скоротать время в автомобильной пробке, и так увлекся, что мне едва хватило терпения доехать до дома. С того самого дня в моей жизни случилось множество счастливых событий. Я живу в полную силу и получаю все, что захочу. Алекс Уайт, колония Нью-Джерси. И каждый раз мне открывалась новая истина. Джозеф Мерфи, да благословит Бог твою душу в вечности. 2 года назад ты изменил мою жизнь с помощью своей книги. Ты привел меня на путь самопознания и самосовершенствования. Ты вымел паутину заблуждений из моего ума. Я перечитал твою книгу 10 раз, и каждый раз мне открывалась новая истина. Питер Вейс, Йоханнесбург. Методы Джозефа Мерфи работают, они навсегда. Сила вашего подсознания – это такая же классика, как книги Стивена Кови или Наполеона Хилла. А многие современные гуру саморазвития откровенно используют идеи Джозефа Мерфи. И это понятно. Сложно изобрести систему, которая была бы столь проста и эффективна. Методы Джозефа Мерфи работают. Они навсегда. Хью Хэшен, Индианаполис. Книга доктора Мерфи превратила жабу в прекрасную принцессу. Знаете, когда сейчас я смотрю на свои прошлогодние фотографии, я словно вижу другого человека. Потому что за прошедший год я настолько изменилась, что будто родилась заново. И помог мне переродиться Джозеф Мерфи. Раньше я была злой, неуверенной в себе толстухой с кучей комплексов и обид. Я думала, что никогда не выйду замуж и не найду приличную работу. Книга доктора Мерфи превратила жабу в прекрасную принцессу. Сейчас я стройна, красива и не знаю, куда деваться от поклонников. Раньше я не могла претендовать на место продавщицы бургеров, а теперь работаю офис-менеджером в салоне красоты. Тамина П., Херзелия, Израиль.